Городской парк. Глава первая. «Что за человек, отец?» Фусака небрежно составляла на поднос посуду после ужина. «С родной дочерью разводит больше церемоний, чем с невесткой, человеком посторонним. Правда, мама?» «Фусака», — одернула ее Ясука. «Разве я не права? Если он считает, что шпинат переварен, так и надо было сказать, что переварен. Да и не разварился шпинат в месиво, а почти весь цел. Лучше бы ему есть шпинат, сваренный в горячем источнике». «Как это в горячем источнике?» «Разве не варят в горячем источнике яйца, а на пару пирожки с фасолью? Я же сама привозила тебе яйца, сваренные в воде из радонового источника. Белок у них крутой, а желток жидкий. Я ведь тебе уже рассказывала, что в Киото, в одной дешевой закусочной, их очень хорошо готовят». «В дешевой закусочной?» «Да, в Киото есть такая. Бедняки ее прекрасно знают. Там и шпинат готовят хорошо». Ясука засмеялась. «Так вот, если бы отец ел шпинат, сваренный по часам и при определенной температуре в воде из радонового источника, он был бы всегда бодр и здоров, даже если возле него не будет Кикука-сан», — совершенно серьезно сказала Фусака. «Мне этот разговор неприятен. Очень уж ехидно ты обо всем судишь». Фусака, напрягшись, с трудом подняла тяжелый поднос. «Неужели еда становится невкусной только от того, что с нами не изволят находиться красавец-сын и красавица-невестка?» Синга поднял голову и переглянулся с Ясука. «Перестань болтать». «Вот так всегда. Ни слова при нем не скажи, не поплачь». «Когда плачет ребенок, ничего не поделаешь», — пробормотал Синга, почти не раскрывая рта. «Я не о ребенке говорю, о себе». Фусака, пошатываясь от тяжести подноса, направилась на кухню. «Если плачет ребенок, это естественно». Загрохотала сваленная в мойку посуда. Ясука встрепенулась. Послышались сдавленные рыдания Фусака. Сатока, взглянув из-под лобья на Ясука, убежала на кухню. «Какой у нее тяжелый взгляд», — подумал Синга. Ясука тоже поднялась, взяла ползавшую рядом куника и посадила ее на колени Синга. «Присмотри за ней». И ушла на кухню. Синга обнял куника. Она была приятная, мягонькая, и он крепко прижал ее к себе. Взял за ножки. Обе ступни, маленькие и пухлые, целиком уместились в его ладони. «Щекотно?» Кажется, девочка не понимала, что такое щекотно. Синга в этом не уверен. Но ему помнится, что Фусака, еще совсем крошкой, когда ее клали голенькую, чтобы переодеть, и он слегка щекотал ее подмышками, морщила носик и махала ручками. Синга старался не вспоминать о том, что Фусака и в детстве была некрасивой. Стоило ему вспомнить это, и перед его глазами возникало прекрасное лицо старшей сестры Ясука. Его надежда, что ребенок, прежде чем станет взрослым, еще много раз изменится, не оправдывалась. И с годами надежда притупилась. Внучка Сатока лицом как будто получше матери, так что не исключено, что уж куника вырастет совсем хорошенькой. Может быть, облик сестры Ясука воплотится в его внучках? От таких мыслей Синга стал сам себе противен. Но как не противен стал сам себе Синга, он размечтался. А вдруг старшая сестра Ясука воплотилась бы в неродившейся внучке? В ребенке, от которого избавилась Кикука? Вдруг ее девочка оказалась бы красавицей, какой еще не видел свет? Эта мысль сразила его. Синга отпустил руку, сжимавшую детские ножки. Куника сползла с его колен и заковыляла на кухню. Она шла, выставив вперед согнутые руки. Ноги у нее заплетались, и стоило Синга крикнуть ей осторожно, как девочка тут же упала. Она упала вперед, перевалилась на бок и немного погодя расплакалась. Ясука с Куника на руках, а следом за ней и Сатока, вцепившаяся в подол матери, вернулись в столовую. «Отец теперь все время погружен в свои мысли. Правда, мама?» Фусака вытирала посуду. Когда он вернулся домой и стал переодеваться, то и нижнее, и верхнее кимоно запахнул справа налево, подпоясался и даже не заметил, как он странно выглядит. Вид у него был действительно странный. Такого с ним, пожалуй, еще не случалось. Что с ним произошло, не пойму. «Нет, однажды уже было», — невозмутимо ответил Синга. «Кикука тогда еще сказала, что на рюкю запахиваются кто как хочет, и справа налево, и слева направо». «На рюкю? Что ты говоришь? Как же это можно?» Фусака даже в лице изменилась. «Чтобы тебя ублажить, Кикука на любые уловки пойдет, а ты и доволен. На рюкю? Надо же придумать такое!» Синга постарался предотвратить новую вспышку. «Дзюбан, как называют нижнее кимоно, это заимствование из португальского языка. А как в Португалии запахивают его, слева направо или справа налево, я, например, не знаю». «Это тоже ученость, Кикука-сан?» В разговор вмешалась Ясука. «Летнее кимоно отец часто даже наизнанку надевает. Одно дело по рассеянности надеть наизнанку, другое — так глубоко задуматься, что запахнуться справа налево. Скажи Куника, чтобы она сама надела кимоно. Она тоже не будет знать, как его правильно запахнуть, слева направо или справа налево». «Отцу еще, по-моему, рано впадать в детство», — не унималась Фусака. «В общем, мама, все это довольно печально. Прошло лишь несколько дней, как любимая невестка вернулась к своим родителям, а отец уже запахивает кимоно справа налево. А его родная дочь, между прочим, вот уже полгода как живет без мужа». Действительно, с того дождливого предновогоднего дня, когда вернулась Фусака, прошло полгода. А зять Айхара молчит, и Синга с тех пор ни разу с ним не виделся. «Да, полгода», — поддакнула Ясука. «То, что случилось с Фусакой, то, что случилось у Кикука, казалось бы, никак между собой не связаны, и все же...» «Почему же никак не связано?» «Я думаю, и то, и другое связано с отцом». «Естественно, ведь речь идет о его детях, и ему бы, конечно, хотелось разрешить ваши трудности». Фусака, опустив голову, промолчала. «Фусака, если тебе хочется что-то сказать, говори все на чистоту. Будь откровенна до конца, тем более, что Кикука сейчас здесь нет». «Я не собираюсь тебя выговаривать. Может, я и не права, но мне бы хотелось, чтобы ты ел без неудовольствия. Хотя еду приготовила и не Кикука-сан». Фусака снова заплакала. «Посудите сами. Отец ест с недовольным лицом, не произнося ни звука. Мне после этого просто жить не хочется». «Фусака, почему ты нам ничего не рассказываешь? Несколько дней назад ты ходила на почту, отправляла письмо Айхара». Фусака испуганно покачала головой. «Больше тебе некому отправлять письма. И я подумала, что Айхара...» Ясука говорила с несвойственной ей резкостью. «Неужели деньги посылала?» — сказала она, и Синга понял, что Ясука тайком от него дает Фусака деньги на карманные расходы. «Где сейчас Айхара?» Синга, ожидая ответа, повернулся к Фусака. «Дома его, кажется, нет. Примерно раз в месяц я посылаю к нему служащего из фирмы, чтобы выяснить, что у него там делается. Собственно, даже не столько для этого, сколько для того, чтобы передать его матери немного денег на жизнь. Ведь если бы ты, Фусака, жила там, то, естественно, заботилась бы о ней». «Разумеется». Ясука резко спросила: «Посылаешь служащего из фирмы?» «Не нужно лишних раз спросов и разговоров. Человек верный, так что все в порядке. Если б Айхара был дома, я бы сам сходил к нему и поговорил. Придется встретиться со старухой, которая еле ноги волочит. Другого выхода нет». «А что сейчас делает Айхара?» «Тайно торгует наркотиками. В общем, что-то вроде этого. Темная личность. Сначала пьянствовал беспробудно, а теперь еще и сам в наркомана превратился». Ясука испуганно посмотрела на Синга. Ей стало страшно не только за Айхара, сколько за мужа, который до сегодняшнего дня тщательно все это скрывал. Синга продолжал, однако и его мать, хоть и еле волочит ноги, тоже, кажется, не живет дома. Там какие-то посторонние люди. В общем, Фусака, у тебя больше нет дома. Где же в таком случае все ее вещи? Мама, и шкаф, и бельевая корзина пустые, сказала Фусака. Да? Ты ведь приехала с одним единственным Фурасики. Неужели все пошло прахом? Невероятно! Вздохнула Ясука. Синга подумал, что Фусака знает, где сейчас Айхара, и все еще надеется вернуться к нему. Как же это случилось, что никто не мог удержать Айхара от падения? Ни Фусака, ни Синга, ни сам Айхара. Синга посмотрел на темнеющий сад.